Спецсообщение заместителя наркома госбезопасности Белоруссии секретарю ЦК КПБ об организации партизанского отряда Морозкина. 22 июля 41 года. Партизанский отряд под командованием заместителя начальника 1-го отдела 3-го управления НКГБ БССР Морозкина 20 июля 41 года находился на линии Бобруйск-Паричи. В отряде в момент его организации было 104 человека из числа оперативно-чекистского отряда состава НКГБ, сотрудников НКВД и милиции. На сегодняшний день имеется 74 человека, в том числе и сотрудники Бобруйского городдела старшего лейтенанта госбезопасности Залогина. Кроме того, в отряд валилось 20-25 человек из числа местного партийно-советского актива. До перехода на нелегальное положение отряд подготавливал базы, вел агитацию среди населения, а с 10 июля сего года оказался в тылу противника. Перейдя на нелегальное положение, разбит на группы по 10-12 человек каждая, назначив место сбора 17-20 июля 41 года в Брожевском сельсовете Бобруйского района. Старшим групп дан пароль и условный знак вызова. 17 июля 41 года отряд собрался за исключением группы под руководством Залогина, которая, по данным разведки, находится в районе Черные Броды Бобруйского района. По данным разведки отряда, противник между Бобруйском и Минском восстановил железнодорожное сообщение и перевозит награбленные ценности. Начальник отряда Морозкин и его заместитель Спирагин, достав ящик аммонала, 12 метров бигфордового шнура, вместе с группой в 17 человек, направились к Слуцкому шоссе и желдорветке с диверсионными целями. Остальная часть отряда под руководством Гонцова и его заместителя Година находится в районе деревни Михалькова, Василькова, Нижняя Белица. Линия боя частей Красной Армии с группами противника, разбитого на Жлобинском и Рогачевском шоссе. Связь отряд поддерживает с Паричи через своих связных из местного населения. Из вооружения отряд имеет не менее 2-3 гранат, каждый, винтовку, револьвер, пистолеты ТТ, бутылки с бензином. Кроме того, в отряде имеется авиационный пулемет, 2 пулемета системы Дегтярева, 2 автомата, немецкая карта, трехверстка, бинокль, 2 компаса, приобретенные отрядом как оставленные в районе Бобруйска нашими войсками. Потери в отряде были в результате бомбардировки деревни Бортники Бобруйского района, где находился отряд. Убито 4 человека, сотрудников Бобруйского городдела НКВД, и ранено 3 сотрудников городдела НКВД. Из них один тяжело, которые направлены на излечение. Для материального обеспечения отряда выдано 10 тысяч рублей. Заместитель наркома госбезопасности Белорусской ССР Духович. Ярцевский район Смоленской области РСФСР, 17 августа, 19:48. «Говорю вам, товарищ капитан, 3 коробки точно прищучили». Невысокий молодой мужчина, выленивший практически до белизны гимнастерки, на защитных петлицах которой вызывающе поблескивали 3 новеньких темно-зеленых квадратика, редкость по нынешним временам большая, все больше довоенными с рубиновой эмалью обходились, хлопнул ладонью по дощатому столу. «Одной я самолично под канистры феньку заправил. Второй, она без канистр была, Кашеватов 200-граммовку с мувом под днище присобачил, а с третьей конфуз приключился». Старший лейтенант хохотнул. «Мы же назад шли, почитай, пустые, как карман у детдомовского. А танк этот фрицы на отшибе заныкали, вот тут, у овражка». И он заскорузлым пальцем ткнул в карту километровку. «И что придумали?» Моложавый седовласый капитан веселье подчиненного, похоже, не разделял. Скорее, наоборот. «Витька, ну, который педагог?» «Войтовский, ну прекратите поясничать и докладывайте по форме». «Нет, капитан не прикрикнул, даже наоборот, сказал нарочито негромко, но с лица весельчака улыбку словно сдуло». «Есть докладывать по форме, товарищ капитан. Рядовой Мирошниченко нашел у немцев в сарае кислоту аккумуляторную. Он, если вы не знаете, с 4-го курса Киевского университета ушел. В лед эту самую кислоту узнал. Ну, мы ее затрофеили, и немцу в мотор да и вылили все 4 литра». Мирошниченко клятвенно заверил, что этот танк никогда больше не поедет. То есть, пока мотор на новый не поменяет, конечно. На лице докладчика снова появилась улыбка. «Оригинальное решение, одобряю», — похвалил капитан. «Как же вам удалось, товарищ старший лейтенант, все так аккуратно провернуть? Ведь если по вашим словам судить, то дело выеденного яйца не стоит. Вот так пошли и раз, 3 танка уничтожили. Подробности давай, а то другим группам в последнее время не так везет. И, кстати, а что за немцы-то были?» «Немцы старые знакомые. 12-го танковая дивизия 39-го мотокорпуса. Я их эмблемки лучше картинок в букваре знаю. У этих птичья лапка в круге. А что за легкости, товарищ капитан? Так люди мне, во!» И он показал командиру большой палец. «Ну и везение немножко, не без этого». «Ты, Войтовский, не прибедняйся, а то знаю я тебя. Волю дай, по любому поводу начнешь тут мне Христа ради петь. Дело, говори, людям пригодится». «А что говорить-то? Немца, сами знаете, теперь на дороге подловить не так-то просто. Охранение у них теперь есть всегда. Вот мы с ребятами и покумекали, и решили на стоянке взять. Так-то мы уже мясницкий взвод к ногтю взяли. Дух там стоял, доложу я вам, чуть слюной не захлебнулись. Ну, а на обратной дороге решили задумку нашу проверить. Засекли деревушку одну, там у них опорный пункт. Потом Дементьев следы гусениц нашел. Так и вышли на стоянку-то. Там даже не деревня, а так, название одно. 3 дома да 2 сарая. Я думаю, они специально их рассредоточили, поскольку от передка недалеко и 8 километров не будет». Дверь в избу с громким скрипом распахнулась, и истребитель замолчал, потому что его начальник вскочил, как будто у него в стул была вмонтирована мощнейшая пружина. «Товарищ генерал-майор, командир 7-го танкоистребительного батальона капитан Богумилов». Рослый статный генерал бросил руку к козырьку. «Продолжайте, товарищи, а мне тоже интересно послушать, вернее, нам». Генерал посторонился, и вслед за ним вошли еще несколько старших командиров. «Присаживайтесь, товарищ генерал». Капитан пододвинул высокому гостю табурет. «Вот, товарищи, перед вами командир одной из лучших танкоистребительных групп всего фронта, старший лейтенант Войтовский. На счету его группы за месяц 16 танков, товарищи». «Генерал-майор Рокоссовский», — гость протянул руку лейтенанту. «Целых 16? Земляк!» После крепкого рукопожатия спросил командарм. «С сегодняшними 19 тысяч, генерал!» — улыбнулся истребитель. «Ну и кое-чего по мелочи». «Скажи, пожалуйста, 19!» — в тон ему ответил командующий 16-й армии. «А ты сам из каких краев будешь? Я, к примеру, из Варшавы. Так там хвастать мостаки». «Нет, товарищ генерал, я с Сахалина, там это не принято». Ну, раз не принято, давай, старшой, рассказывай, как поляк поляку, что на той стороне видал. Несмотря на улыбку и шуточки, лейтенант понял, что голубоглазый командующий с орденом Ленина и тремя красными знаменами на груди не шутит. «Трусят они, товарищ генерал», — ответил Войтовский. «Прям так и трусят». Недоверие, прозвучавшее в вопросе, подстегнуло старшего лейтенанта. «Может, они сами и не понимают этого еще, товарищ генерал, а трусят. Мы, когда танки выковыривали, на хитрость пошли. Чуть в стороне перестрелку затеяли для отвлечения. И раньше так делали, но тогда немцы сразу в направлении боя взвод или два посылали, чтобы, значит, прижать. А сейчас издалека стрелять начинают на авось». «Так куда же они в темноте попадут?» «Вот и я о том же, товарищ генерал!» — с жаром воскликнул Старлей. «Если на опорный пункт и не лезть, то можно ходить довольно свободно. Ну, если с умом идти, конечно». «Понятно. А все опорные пункты знаешь?» «Ну, все не все, но многие знаю. Тут на передке моточасти стоят. Им сложнее, чем пехоте приходится. Технику прятать надо. Так что мест подходящих немного. А дальше к западу уже пехотные дивизии закрепились». Пододвинув карту, истребитель начал показывать. «Они более цепкие, махра все-таки». «А ты сам не махра, что так обзываешься?» — спросил подошедший к столу за время разговора дивизионный комиссар с незатейливым лицом крестьянина и телосложением профессионального грузчика. «Нет, товарищ комиссар, я пограничник». «А-а-а», — протянул Рокоссовский. «Тогда ладно, тогда можно. Что с инженерным обеспечением у них?» «В некоторых местах закопались, как кроты, но в целом сплошной полосы нет». «Мины?» «Есть кое-где». Палец пограничника снова заскользил по карте. «Вот тут у них тарелки рядов 5 стоят. Но это не страшно, мы их снимаем, если получается, конечно, и по-своему переставляем. В них взрывчатки богато. Под Пречистым пару таких подмостик засунули. Только щепки по округе летели, товарищ генерал». Войтовский широко улыбнулся, словно предлагая порадоваться за высокое качество вражеских мин. Но потом посерьезнел и вернулся к карте. «А вот тут хуже, лягушки понапиханы. Мы туда не суемся. Немчура их на разные взрыватели ставит, бечевку и на нажим, иногда сразу на оба. Снимать муторно, а уж если зацепи, что покрошит какой-то матери». «А вы разве не получили инструкции саперно-инженерного отдела штаба арма?» — спросил стоящий у входа молодой майор, как раз с саперными эмблемами в петлицах. «Три дня назад рассылали, с нарочными». «Евсеев, 3 дня назад эти ребята на той стороне были». Недовольно поморщившись, попенял саперу комиссар. «А у тебя с собой копии нет, товарищ Евсеев?» Командарм подошел к проблеме более конструктивно. «Есть, товарищ генерал-майор», — отчеканил сапер, — «но у меня одна осталась». «Так ты, небось, наизусть ее выучил? Так что давай сюда, истребителям нужнее». Спорить майор не стал, а, достав из командирской сумки тоненькую брошюрку, протянул командующему. Ухмыльнувшись, мол, мне-то она на кой сдалась, Рокоссовский передал пособие старшему лейтенанту. «Спасибо, товарищ генерал-майор!» — искренне обрадовался Войтовский. «Не хуже псалтыря вызовем». «Не за что!» — отмахнулся командарм. «Вопрос к вам есть, товарищ старший лейтенант. Как думаете, если мы группы, подобные вашей, с танков на артиллерию переключим, что выйдет?» Бывший пограничник глубоко задумался, словно сомневаясь, отвечать начальству или нет, но, вздохнув, все-таки решился. «Прикидывали мы, товарищ командарм, на тему пушек-то. Еще только за передок лазать начали, а уже прикидывали. Это сложнее выйдет. Танк, как волка, ноги кормят. Вот и не успевает подходы как следует постами обставить. И то, чуть мы провороним, все, пиши пропало. Секрет на секрете сидит и патрулем погоняет. А пушкари люди основательные. У них позиции колючей проволокой бывают, что обмотаны. Издалека бы их достать, но тогда винтовки снайперские нужны. И люди к ним со сноровкой соответствующей. Есть у нас одна штука, в самый раз будет. Командующий повернулся к стоящему у дверей командира. Василий Иванович, давайте ваши картинки. К столу подошел невысокий генерал-майор с волевым лицом и положил перед истребителями несколько листов с напечатанными на них типографским способом какими-то схемами. Генерал Казаков и людей уже выделил, чтобы вам на ходу науку артиллерийскую осваивать не пришлось. Рокоссовский вопросительно посмотрел на Старлея, потом на капитана. «Так это ж совсем другое дело, товарищ генерал. С такими мы их в раз обрадуем. Это же самолетный РС, и так?» «Верно угадали, товарищ Войтовский. Самолетные», — подтвердил Начарт. «У вас в группах обычно человек 10-15, верно? Если по два РСа хотя бы половина возьмет, это залп из десятка ракет получится. А заряд в каждой вполне снаряду дивизионной пушки соответствует. Ну и минометные группы организованы, пока лишь четыре. По два батальонных миномета в каждой. Но лиха беда начала». «Вот видите, товарищи, и на артиллерию немецкую право можно найти. Однако вам просьба организовать выход за линию фронта уже сегодня ночью. Понимаю, что вы только вернулись оттуда, устали, но обстановка требует». Несмотря на уверенный тон, командарм именно просил. «Конечно, товарищ генерал-майор!» — живо откликнулся старший лейтенант, не дав своему непосредственному начальнику даже рот открыть. Тот, впрочем, на такое нарушение субординации внимания не обратил, а просто добавил. «Сделаем, товарищ командарм. Минометчиков я сам поведу. Дело несложное, не в штыковую на доты ходить». «Что, финскую пришлось?» — спросил Рокоссовский. «Так точно, пришлось», — ответил капитан. «Но это хорошо. Опыт не только в отступлении имеется». «Так точно. Товарищ генерал-майор, тут, пока мои ребята по тылам немецким бегали, я кое-что для штаб-арма приготовил. Завтра с нарочным послать собирался. Ну, раз уж вы сами приехали». Богумилов достал из командирской сумки обычную школьную тетрадь и протянул ее командующему армией. «Вот, на основании наблюдений наших групп планы некоторых опорных узлов составил. На линии Маннергейма такие вещи очень полезными были». Рокоссовский быстро просмотрел несколько страниц. «Ха!» — воскликнул он. «Малинин будет счастлив. Да и тебе, Василий Иванович, взглянуть более чем стоит». Командарм протянул тетрадь начальнику артиллерии. Когда спустя полчаса высокое начальство вышло на улицу, генералы остановились у штабных машин, наблюдая, как истребители знакомятся со своими новыми подшефными. А бойцы истребительного батальона разгружают привезенные колонной грузовиков боеприпасы и орудия. Командарм тронул члена военного совета за рукав. «Алексей Андреевич, считаю, Старлея-то этого надо наградить. Согласен?» Комиссар в этот момент вытиравший носовым платком с лица обильно выступивший в духоте избы пот, чуть замешкался, а может и использовал паузу, чтобы взвесить все за и против, но уже через пару мгновений ответил: «Я-то согласен, Константин Константинович. Боевой парень, 20 танков за месяц, из них 3 лично. Представление на орден Красного Знамени я сам напишу». «Да только не 20, а 19, комиссар. Извините, Алексей Андреевич, но в таких вопросах я предпочитаю быть точным». «Конечно, Константин Константинович». Див-комиссар на замечание нисколько не обиделся. «Я просто как раз сейчас думал о заметке в армейской газете. А группа под командованием старшего лейтенанта В за время последних боев уничтожила 20 фашистских танков. Звучит лучше, чем 19, не так ли?» «Ну, пропаганда и воспитательная работа — это ваша епархия, Алексей Андреевич». Командар устало улыбнулся. «Вот вам и карты в руки. И еще один вопрос к вам. Что там с людьми, вышедшими из окружения?» «Так ведь приказ комфронта». «Про приказ я помню. Но отправлять в тыл людей, прошедших по местам, где нам предстоит наступать, всего неделю назад, считаю не совсем верным. Армия у нас свежесформированная. С картами дело швах. Командиры далеко не все обладают должным опытом командования. Так что стреляные воробьи нам ох как пригодятся». «А если они морально не готовы или сломлены? Константин Константинович, неужели мало случаев малодушия или паникерства было?» «Как бы не так, Алексей Алексеевич. 2 месяца в отрыве от своих, в окружении. Оружие не бросили. И по деревням не разбежались. Значит, есть у них стержень, комиссар. А ведь и многие не просто так шли, а нам, где могли, помогали. Возьми, к примеру, того батальонного комиссара, что со своими бойцами неделю назад к нам в полосе 101-й танковый вышел». «Санин?» «Верно, он. Сколько у него с собой немецких винтовок было?» «Точно не помню, но больше 10. «Вот видишь, значит, на 10 немцев меньше к нам сюда под Смоленск пришло. И что, думаешь, у этих людей силы воли нет? Хотя примеры малодушия и трусости встречаются, чего уж там. Тут я с тобой соглашусь. На Украине у меня случай один был. Командир-танкист застрелился, а в записке такую, черт его дери, ахинею написал: преследующее меня чувство страха, что могу не устоять в бою, вынудило меня к самоубийству. Я слово в слово запомнил». «Вот где трусость и малодушие, комиссар. Так боялся струсить, что сам себя убил. А Санин этот из совсем другого материала сделан. Такой, если назад отойдет, то только чтобы вернуться и врагу с разбега посильнее врезать». Оперативная сводка, штаб Запфронта. Первое. На правом крыле фронта положение без перемен. На фронте редкая оружейно-пулеметная, артиллерийская стрельба и поиски разведчиков. В центре войска, произведя перегруппировку к утру 17-8-го, выходят на исходное положение. Наступление войск на левом крыле медленно развивается, встречая упорное сопротивление противника. Второе. 22-я армия. Положение частей армии без изменений. На фронте армии поиски разведчиков и редкая артиллерийская и минометная стрельба. Авиация противника в течение 16-8 проявляла активность на Великолукском направлении. 51-я. Продолжают переформирование частей в районах 98-я СД Бегунова, Заречье, Никулкина, Артемова. Корпусные части в районе Пашково, Залучье, на северо-западном берегу озера Жижицкое. Штакор – первая станция Кунья. Потери частей армии за 16-8 убито 14, ранено 49. Трофеи. Одна радиостанция, сумка с документами, взят один пленный. Уничтожена минометная батарея, одна бронемашина, одна автомашина и 40 человек противника. Штарм, 22-я станция Назимова. Третья, 29-я армия. Части армии, продолжая обороняться на прежнем рубеже, производили подготовку к наступлению. Первая МСП в ночь на 17-8 начал наступление из района Елага в направлении Канат с задачей разрушения переправ через река Межа. Данных о действиях КАВ-группы не поступало. Штарм 29-й Бенци. Четвертое. 30-я армия заняла исходное положение для наступления. Сведения о 45-й КД не поступило. Пятое. 19-я армия в ночь на 17-8 заняла исходное положение для наступления по приказу номер 01 ОП. 166-е СД на фронте Шупенки, Шестаки, 2-е Заря, Приглова, Занина, 1-е. За вражье и готово к выполнению задачи наступлению левым флангом. Потери в частях армии за 16-8 убито 17, ранено 52 человека. 6-е. 16-я армия. Противник перед фронтом армии активности не проявляет. Части, закончив перегруппировку, закрепляются по восточному берегу реки Вопь. 7-е. 20-я армия ведет бой на занимаемых рубежах, отражая контратаки из района Чувахи. В ночь с 16 на 17 вывезено на восточный берег реки Днепр орудий 3, грузомашин 13, зарядных ящиков 2, кухонь 2, повозок 1 и 2 повозки с имуществом связи. 8. ВВС фронта во второй половине дня 16-8 продолжали взаимодействовать с частями армии и вели разведку. Произведено 168 самолетовылетов, из них истребителями 87, бомбардировщиками 67, штурмовиками 14. 43-я САД бомбардировала скопление войск противника в районе Васильева, Митькова, Пнева. Колонны войск противника по дороге Починок, Ельня прикрывала марш нашей мотомехколонны в район сосредоточения Пантюхи, вела разведку в полосе 20-й армии. Произведен 31 самолетовылет. 47-я САД уничтожала мотомехчасти и артиллерию противника в районе Духовщина и на дороге на Ярцево. Вела разведку в районе Духовщина, Смоленск. Произведено 38 самолетовылетов. Наши потери. Огнем за противника подбит один самолет и 16 сел на своей территории. Не вернулись на свои аэродромы и вынуждены сели на своей территории. Один самолет ЛАГ-3 и 4 самолета Ил-2. Степень повреждений выясняется. Один самолет Ил-2 не найден. Начальник штаба Запфронта генерал-лейтенант Соколовский. Сообщение НКВД СССР. Номер 2488-Б в Государственный комитет обороны об организации партизанского движения и положении на временно оккупированной немецкими войсками территории Смоленской области. 21 августа 1941 года. Управлением НКВД по Смоленской области совместно с обкомом ВКПБ с 1 по 15 августа 1941 года организованно и направлено в тыл противника 11 вооруженных партизанских отрядов общей численностью 404 человека. На Слободском направлении действуют 4 партизанских отряда общей численностью 174 человека, возглавляемые начальником штаба Флегонтовым, командированным НКВД СССР в Смоленскую область для организации партизанской работы. Со штабом установлена радиосвязь. для дальнейшей организации партизанских отрядов управлением НКВД по Смоленской области и обкомом ВКПБ отобрано 2892 человека из числа коммунистов, комсомольцев, беспартийных и из состава истребительных батальонов. Организованы 4- и 5-дневные курсы для повышения военного уровня партизан. На 14 августа 1941 года 148 человек окончили курсы, из них 56 человек направлены в тыл противника и 92 человека распределены по районам для инструктажа уже организованных партизанских отрядов. В ряде районов, в Сафоновском, Мединском, Вольском и других, созданы базы-тайники с продовольствием, обмундированием, взрывчатыми веществами и боеприпасами. Для проведения разведывательной и диверсионной работы в тыл неприятеля переброшено 26 агентов и 5 подготовлено к выброске. Получаемые от агентуры данные о противнике передаются частям Красной Армии. В Ярцевском, Вельском и Семлевском районах создано 5 резидентур НКВД общим количеством 24 человека для организации агентурной работы на случай вынужденного отхода наших частей из этих районов. По сведениям агентуры, лиц, прибывающих из окружения противника и разведки партизанских отрядов, немецкие войска грабят население, отбирая у него хлеб, скот, птицу, одежду. В некоторых местах немцы применяют следующую тактику. В одной деревне забирают у колхозников вещи и выменивают их на продукты в других деревнях. Снятый урожай немцы увозят в тыл. Проходя по колхозным поселкам, немецкие войска забирают у колхозников домашнюю утварь, чугуны, сковородки, подковы, напильники, старое железо, и в кузницах силами солдат изготовляют шрапнель. Такие случаи имели место в деревнях Лонна I и Лонна II. Немцы насилуют женщин и расстреливают семьи партийно-советского актива. В деревне Лонна все женщины, жены советских работников и рабочих лесоповала, были выведены немцами на улицу для расстрела. Женщинам удалось сбежать только благодаря подошедшей разведке наших войск. Немцы усиленно ведут среди населения агитацию о том, что якобы Москва окружена, а Ленинград и Киев заняты немецкими войсками, что советская власть больше уже существовать не будет и тому подобное. Население относится к немцам озлобленно, отмечается рост массового недовольства самоуправством немцев, жители саботируют мероприятия по уборке хлеба, не выходят на оборонные работы, часть их уходит к партизанам. В некоторых деревнях немцы создают самоуправление. В деревне Щучье во главе самоуправления немцами посажен бывший председатель колхоза Ковалев. Он выполняет все поручения немцев, предает им лиц, вновь появляющихся в деревне. Провокаторы выявлены в деревнях Ломоносова, Филина, Васильева. Партизаны ведут борьбу с выявленными провокаторами. Один из них, бывший кулак, был партизанами схвачен и расстрелян. Выброшенный в Ярцевском направлении наш резидент Орел, помимо переданных военно-разведывательных данных, сообщил, что им в деревне Колковичи подожжена рожь до 4 гектар, а в деревне Скачихин – амбар с рожью и картофелем, подготовленными неприятелем для отправки в тыл. Действующие в Батуринском районе партизаны уничтожают немецких солдат, появляющихся в одиночку или небольшими группами. 10 августа 1941 года из Москвы в Андреевский район пробрался старик Иванов, у которого имеется известное НКВД СССР послание московского архиепископа старообрядческой церкви, призывающее всех старообрядцев взять в руки оружие и направить его в защиту Родины против новоявленного антихриста Гитлера. В адрес руководительницы евангелистской общины в Сычевском районе Гуковой аналогичный документ поступил от Московского евангелистского центра. По его получении Гукова стала вести среди населения активную агитацию за советскую власть. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Лаврентий Берия. Борисов, улица 3-го интернационала, штаб группы армий «Центр», 17 августа 1941 года, 21.12. На первое совещание у нового командующего группой армии прибыли все сколько-нибудь значимые военачальники. С вечной ироничной усмешкой на лице сидел в дальнем конце стола Гудериан. Герман Гот развалился в кресле, сцепив узловатые пальцы на груди. Чуть дальше сверкала лысина Штрауса, командира 9-й армии. Зенитчик Вайкс, как за глаза называли командира 2-й армии, читал какие-то бумаги, поминутно поправляя очки в тонкой оправе. Все ждали, когда умный Ганс начнет совещание. Тот, однако, не спешил, беседуя о чем-то в полголоса с генерал-майором Грейфенбергом. Очевидно, выяснял у начальника штаба какие-то детали. Внезапная отставка фон Бока стала неожиданностью для всех. А уж то, что передача дел произошла дистанционно, по телефону, вообще ничего, кроме недоумения, у присутствующих не вызывало. Назначение фон Клюга на этот пост огорчало и быстроногого Хайнца, и папу Гота. Оба уже имели в прошлом трение с осторожным и, как им казалось, медлительным командующим 4-й танковой армией. Гудериан даже как-то в сердцах назвал его трусом, из-за которого мы еще не в Москве. И дело чуть не дошло до дуэли. Тогда лишь вмешательство фон Бока предотвратило ее. Осложняло положение командиров танковой группы то, что с мнением Клюге теперь им приходилось считаться, так сказать, дважды. С руководства танковой армии его никто не снимал, и выходило, что следующей инстанцией, к которой они могли апеллировать, становилось главное командование сухопутных войск. Еще несколько минут протянулись в томительной тишине, пока, наконец, фон Тресков на правах начальника оперативного отдела по знаку Клюге не объявил: «Совещание начинается. Мне кажется, господа, мое вам представление можно опустить». Гюнтер фон Клюге обвел всех присутствующих пристальным взглядом светлых, чуть на выкате глаз. «Важнее сейчас не растерять плоды уже достигнутых успехов и оправдать надежды, возлагаемые на нас командованием и лично фюрером. Для начала я хотел бы выслушать командующих армиями». Генерал-фельдмаршал сел на стул с высокой резной спинкой. «Прошу вас, Макс». Командующий 2-й армии встал, поправил очки и начал доклад. «Корпус Фельдера, действуя совместно с корпусом Матерны, обеспечивает сейчас оборону по фронту Рославль-Климовичей. Несмотря на постоянное давление русских, фронт более-менее стабилен. Большинство атак удается отбивать с большими потерями для нападающих. На руку нам, безусловно, играет тот факт, что атаки ни разу не проводились силами больше пары пехотных полков и десятка танков. Странно, что русские не понимают значения координированных действий. Тем более, что ситуация с боеприпасами меня удручает. После передачи части запасов дивизиям 2-й танковой группы...» Эти слова генерал сопроводил кивком в сторону Гудериана, «в которых они очень нуждались. В частях дивизионной артиллерии осталось только по 1,5 боекомплекта. В корпусных несколько больше, около 2. Для предстоящего наступления требуется подвоз большего количества. Опять же, если генералы Тимошенко решат атаковать наши позиции, примеру, парой дивизий сразу, то сдерживать их придется именно артиллерией. Генерал перевел дыхание, снова вытер пот. 12-й корпус Шрота все еще занят охотой на лошадей. Все присутствующие поняли, что фон Вейкс имеет в виду борьбу с прорвавшейся в тылы группы армий кавалерийской группировкой русских. И пока позиции у пропойска заняли только передовые части 131-й 17-й дивизии. Оборудование позиций вдоль берега Сожа идет полным ходом, для чего мне пришлось перебросить туда инженерные части армейского подчинения. Остро не хватает строительных материалов. Как и выяснилось, ночные бандиты имеют очень неприятную привычку сжигать склады леса и лесозаготовительные предприятия. Моим саперам для организации огневых позиций в одном месте пришлось использовать могильные камни с местного кладбища. Тем не менее, господа, несмотря на эти незначительные сложности, оборону по северному берегу Сожа можно считать устойчивой. Генерал Оберст сел на свое место. «Теперь очередь за вами, Адольф», — обратился Клюге к Штраусу. Тот промокнул лоб и лысину платком и, взяв со стола указку, подошел к висевшей на стене карте. «К настоящему моменту практически полностью закончено замещение частей и подразделений 3-й танковой группы по линии соприкосновения с противником». Указка заскользила по карте, отмечая вышеупомянутую линию. «Исключение составляют отдельные подразделения 39-го моторизованного корпуса, но об этом лучше расскажет генерал Гот». «Да, Герман, расскажите, пожалуйста, что там у вас за заминка?» Голос фон Клюге звучал мягко, но командующему 3-й танковой послышалась тень издевки. «Один из танковых батальонов 12-й дивизии не имеет возможности выбраться с занимаемых позиций?» — раздраженно ответил генерал. «Вернее, две роты застряли у переднего края. Буквально через неделю после стабилизации линии фронта русские диверсанты сожгли единственный мост с достаточной грузоподъемностью». «И что? За две недели саперы не смогли починить его?» На этот раз сарказм в голосе Клюге заметили все присутствующие. «Они справились за день, но спустя двое суток русские снова уничтожили его. На этот раз для разнообразия они использовали взрывчатку», — огрызнулся Гот. «И, предвосхищая ваши дальнейшие вопросы, господин фельдмаршал, добавлю, что через 3 дня после очередного ремонта мост накрыла тяжелая гаубичная батарея русских, причем так старательно, что река в этом месте стала глубже 1 метр на 2, если не больше. Но это сейчас не важно. Батальон я отведу в любом случае, тем более, что в нем осталось 50 боеспособных танков. Опять же, я не уверен, что русские диверсанты за время нашего заседания не сократили их количество на несколько штук». «То есть вы хотите сказать, что за 2 недели обороны на укрепленных позициях потеряно 2 танковых роты? «Ну, к Смоленску батальон подошел уже изрядно потрепанным, так что можно считать, что здесь потеряли все-таки половину». Гот горько усмехнулся. «Утешение, конечно, слабое, но что поделаешь? Надеюсь, ставка выделила обещанное пополнение». «Да, генерал. От Молодечина к нам движется колонна из 20 танков. Спросил взглядом разрешения у командующего, ответил Грейфенберг. «В течение ближайших дней нам обещали прислать еще 30-40 машин. Еще некоторое количество имеется на складах и в учебных лагерях на территории генерал-губернаторства, но это в основном устаревшие танки. Тем не менее, их можно, по заверениям тыловых служб, доставить в течение пары недель. «Вы предлагаете нам воевать на единичках против русских тяжелых танков?» — спросил, встряв без разрешения в разговор, Гудериан. «Побеждает, конечно, не оружие, а боевой дух и умение. Но хотелось бы получить что-нибудь несколько более соответствующее текущим условиям и способное не только отбивать грязь с бортов КВ». Вставив свое замечание, генерал-оберст сел. По кислому выражению лица было понятно, что его не устраивает как количество, так и качество предлагаемых подкреплений. Командующий третьей группой был с ним полностью согласен, но, будучи старше и обладая более спокойным темпераментом, своего разочарования окружающим не показал. Между тем начальник штаба продолжал. «Генерал Оберст, а как так получилось, что потери в танках столь высоки? Во второй танковой группе они существенно ниже, хотя давление русских на наш правый фланг точно так же не прерывается ни на один день. Леса и болота великолепно способствуют деятельности русских отрядов истребителей танков. В полном соответствии со своей дикарской сущностью они используют тактику каменного века». Спокойно, словно делая научный доклад или объясняя детям прописные истины, ответил Гот. «Я прихватил с собой донесение некоторых офицеров. Хотите, зачитаю?» «Интересно было бы услышать, генерал-оберст», — Клюге обвел взглядом собравшихся. «А вам, господа?» «Ну что ж...» Папа Гот вытащил из папки, лежавшей перед ним на столе, несколько разноформатных листов и принялся читать. «Вот доклад от обер-лейтенанта Ноллера из 11-го саксонского полка 14-й мотодивизии 57-го корпуса. При патрулировании местности группа из 6-й роты обнаружила несколько противопехотных ловушек, представлявших собой отрезки древесных стволов с обрубленными и заточенными ветвями, подвешенных у тропы на веревках. В результате активации противником этих приспособлений ранены два рядовых и погиб унтер-офицер». Генерал-полковник отложил лист в сторону. «А вот сообщение из той же дивизии, но уже из артполка. 6-я батарея 2-го дивизиона, если вам интересно. Патруль в составе стрелков Долска и Коберна, совершая обход позиций батареи, попал в устроенную противником на тропе волчью яму. Первый получил рваную рану внутренней поверхности правого бедра, второй остался невредим. И это, если не считать осколочных гранат, развешанных на деревьях, и наших же противотанковых мин, которые противник заимел обыкновение снимать на минных полях и переставлять поближе к нашим опорным пунктам. Больше всего от этого страдают, правда, не танковые подразделения, а разведывательные и мотоциклетные батальоны. Им приходится постоянно перемещаться, и, соответственно, в засады они попадают гораздо чаще. Но с подходом пехоты, думаю, ситуацию удастся переломить». «Да, ситуация тяжелая», — после минутных примерно раздумий сказал новый командующий группой армии. «А теперь представьте, если бы вы вырвались еще километров на 50 дальше, на восток, сколько бы вы продержались?» Похожим образом фон Клюге осаживал повелителей танков вот уже второй месяц кряду, так что год, можно сказать, даже привык. Но то ли звезды так сложились, а может, долгое пребывание на территории варварской России, только ответил он совсем не так, как должен отвечать фельдмаршалу генерал Оберст. «Я верю, господин командующий, что под вашим мудрым руководством мы достигнем великих побед и дойдем до Москвы хотя бы через 2 года. Почему танковые наши части должны не бить врага, а дожидаться, пока пехота соизволит нас поддержать? К вашему сведению, господин фельдмаршал, не все русские генералы — тупоголовые кретины. Сейчас, например, против меня действует Рокоссовский, который может дать фору очень и очень многим в нашем генеральном штабе. А я вместо того, чтобы уничтожить его ослабленные дивизии одним могучим ударом, вынужден изображать старого Мерина, окруженного роем слепней». Подобного демарша от флегматичного Гота не ожидал никто. Генералы, к сожалению, не знали, что папка, из которой Герман доставал произведшие такое впечатление отчеты и доклады, была на самом деле гораздо толще. Как не знали они и того, что за последнюю неделю генерал Оберст как минимум 3 раза чудом избегал смерти. Первый раз это случилось, когда его штабной автобус обстреляли на лесной дороге. Причем нападающие обстреливали машину так тщательно, что после боя на ней насчитали 92 пулевые пробоины. От ранения или смерти Гота спасла стойка с радиоаппаратурой. После этого случая командующий танковой группой пересел на бронетранспортер, который служил ему штабной машиной еще во время стремительного броска от границы. Но спустя 3 дня ехавший за ним грузовик с охраной зацепил колесом русскую мину и, превратившись в пылающую развалину, сверзился с высокой насыпи дороги. А 3-й случай произошел позавчера, когда во время рекогносцировки наблюдательный пункт 110-й пехотной дивизии, пока не отведенной с линии боевого соприкосновения, подвергся короткому, но яростному артналету. Судя по воронкам, стреляли из 15-сантиметровых гаубиц, попадание снаряда которой хлипкое, всего-то в 3 нуката перекрытие НП точно не выдержало бы. В комнате стало тихо. Генералы, смущенные выходкой коллеги, обменивались удивленными взглядами. К немалому изумлению Гота первым нарушил молчание Штраус. «А ведь действительно, господа, а не стоит ли нам обратить более пристальное внимание на тех, кто нам противостоит? Вы знаете, что я только что из госпиталя, так как я имел очень поучительную беседу с одним офицером. Этот майор из вашей, Хайнс, 18-й танковой дивизии, брал Борисов, а потом наступал к Смоленску вдоль Московского шоссе. И он рассказывал, как одна, господа, я подчеркиваю, одна русская дивизия вполне успешно сдерживала продвижение войск Неринга целую неделю. Правда, как я понял, ею командует этнический немец Якоб Крейзер. Так зовут русского генерала, если я правильно запомнил». «Да, я помню этого генерала. Вполне грамотный противник». «Господин Гот», — слово наконец взял фон Клюге, «и каковы ваши предложения?» «Отвести подвижные соединения в глубину на 30-50 километров. Экстренно привести в порядок материальную часть. Затем, одновременно с началом фронтального наступления пехотных соединений, нанести обходящие удары». Гот встал со стула, быстро подошел к карте и, забрав у генерала Штрауса указку, показал направление предполагаемых ударов. «Силами моей группы наносится удар в направлении Ржев-Сычевска с последующим выходом к Гжатску. Таким образом, мы обходим наиболее подготовленные в оборонительном отношении районы и отсекаем весь Западный фронт от снабжения. Одновременно Вторая танковая группа, атакуя из-за спины пехотных дивизий, или прорывается вдоль Московского шоссе, рассекая группировку противника, или, нанося удар в направлении на Юхнов, выходит в районе Гжатска на соединение с моими войсками, или, как вариант, развивает наступление в сторону Калуги. При таком развитии событий у нас появляется возможность повторить успехи месячной давности и полностью уничтожить основную группировку русских на московском направлении. «Я полностью согласен с генерал-оберстом». Гудериан вставать со своего места не стал. «Как показывают события последних месяцев, пехотные дивизии успешно противостоят атакам русских подвижных групп, особенно если мы подготовимся заранее и насытим боевые порядки пехоты противотанковыми средствами. Мои солдаты с удовольствием используют для этого русские дивизионные пушки. А их, если меня не подводит память, мы захватили несколько тысяч. Я предполагаю, что при соответствующей мотивации организация снабжения боеприпасами не составит большой проблемы для тыловых служб. Тем более, что склады у нас буквально под боком. Далее, предлагаемая генералом Готом операция осуществляется на глубину в 150 километров, что меньше, чем уже осуществленная нашими войсками. При, опять же, соответствующей организации службы снабжения, она представляется мне вполне успешной. Гудериан замолчал. Клюге обвел взглядом присутствующих, словно приглашая их добавить что-нибудь к сказанному танкистами. Неторопливо поднялся из кресла, подошел к все так же стоящему у карты Готту, требовательно протянул руку и, когда последний вложил в нее указку, заговорил. «Временно оставив в стороне то, что предложенная вами операция, генерал-полковник, впрямую противоречит директиве Верховного командования о временном закреплении на достигнутых рубежах, с которой вы, безусловно, ознакомлены. Хочу обратить ваше внимание на следующие моменты. Первое. У меня есть вполне обоснованные сомнения о возможности войск, находящихся под вашим командованием, выдержать оптимальные для операции такой глубины темпы наступления. Насколько мне известно, дорожная сеть на восточном берегу Днепра нисколько не превосходит встреченные нами до сих пор дороги». Произнеся последнее слово, фельдмаршал скривил губы в презрительной усмешке. «Второе. Если уже сейчас служба снабжения испытывает определенные трудности с поставками даже самого необходимого, то при увеличении плеча подвоза еще на 150 километров возможен ее коллапс. Даже более того, невозможен, а он обязательно наступит, учитывая общее состояние дорог, проблемы с вводом в эксплуатацию железных дорог и потери в автотранспорте». «Грейфенберг», — Клюге повернулся к начальнику штаба, «каков процент заполнения передовых баз?» «Пока не больше, чем на 20%, господин фельдмаршал», — последовал немедленный ответ. «Послезавтра начнет действовать перегрузочная станция в Слуцке, что позволит ускорить темпы наполнения складов примерно в 1,5-2 раза. Вчера началось движение поездов от Минска сюда, к Борисову и далее на Оршу. Также открылось движение от Бобруйска на Могилев. Из-за нехватки подвижного состава в первую очередь перевозятся боеприпасы и предметы вооружения. Маршевые пополнения будут транспортироваться по железной дороге только в случае экстренной необходимости. Штабом группы армий принято решение о формировании строительных подразделений из местного населения для помощи в организации дорог. Так что улучшение ситуации наступит в ближайший месяц-два». «Это просто замечательно!» — воскликнул Гудериан. Как сообщают командиры моих дивизий, ситуация особенно сложная в разведывательных подразделениях дивизий. Было бы неплохо, если бы для них поставили дополнительные мотоциклы и бронеавтомобили. Или в Мауэрвальде о таких мелочах и не думают. Итак, — продолжил Клюге, словно не слышал быстроногого Хайнца. Вы предлагаете наступать, имея в наличии около 50% боеготовых танков. Хотя, после сегодняшних докладов, мне кажется, эту цифру стоит пересмотреть в сторону уменьшения. 20% потребного запаса боеприпасов, чуть больше 30% горючего и, главное, нависшую над нашим правым флангом группировку маршала Буденного с оценочной численностью в 500 000 солдат? Или вы этого не заметили? А что, с русскими воюет только наша группа армий? Огрызнулся со своего места Гудериан. Конечно, нет. Но успехи Рундштетта и Лейба пока оставляют желать большего. Именно поэтому Ставка выпустила известную вам директиву, которую мы и будем выполнять. И вместо прожектерства я советую вам, господа, сосредоточиться на решении текущих задач, а стратегические построения оставьте.